Но темный лорд знает, что ты не ду... «Давай!» — завопил Гарри. Пять разных голосов позади него воскликнули «Редукто!» Пять заклятий вылетели из палочек в пяти разных направлениях, и полки соседнего стеллажа, в который они угодили, разлетелись на куски. Сотня стеклянных шариков взорвалась одновременно, и все огромное сооружение пошатнулось, а воздух сразу наполнился множеством молочно-белых фигур, и их голоса, эхо бог весть какого далекого прошлого, смешались со звоном бьющегося стекла и ломающегося дерева, когда щепки вместе с осколками дождем посыпались на пол. «Бежим!» — крикнул Гарри, видя, что стеллаж угрожающе накренился, и с его верхних полок скатываются все новые шарики. Он схватил Гермиону за мантию и потащил вперед, прикрываясь другой рукой от града обломков и осколков, которые сыпались сверху. Какой-то пожиратель смерти метнулся к ним сквозь облако пыли, и Гарри сильно ударил его локтем в закрытое маской лицо. Вокруг раздавались крики боли, кто-то визжал. Полки с грохотом обрушивались друг на друга, и в этот шум вплетались обрывки речей провидцев, выпущенных на волю из своих шариков. Гарри заметил, что путь перед ним свободен. Рон, Джинни и Палумна пронеслись мимо него, закрывая головы руками. Что-то тяжелое ударилось ему в щеку, но он только пригнулся и добавил ходу. Кто-то схватил его за плечо, и он услышал крик Гермионы «Остолбеней!» Плечо тут же отпустили. Они были в конце 97-го ряда. Гарри свернул направо и помчался к выходу изо всех сил. Прямо за собой он слышал чьи-то шаги и голос Гермионы, подгоняющей Невилла. Прямо впереди маячила приоткрытая дверь. Гарри видел за ней переливчатый свет стеклянного сосуда. Он выскочил за порог, по-прежнему крепко сжимая в руке пророчество, и, дождавшись, пока следом выбегут его друзья, захлопнул за ними дверь. «Каллапортус!» — задыхаясь, выпалила Гермиона, и дверь со странным чавкающим звуком запечаталась наглухо. «Где? Где остальные?» — еле вымолвил Гарри. Он думал, что Рон, Палумна и Джинни опередили их, что они уже дожидаются их в этой комнате, но здесь никого не было. «Наверное, они побежали не туда», — с ужасом прошептала Гермиона. «Слушайте», — воскликнул Невилл. Из-за двери, которую они только что запечатали, доносились шаги и крики. Гарри приложил к ней ухо и услышал, как Люциус Малфой взревел. «Оставьте Нотта! Оставьте его, слышите? Его рана ничто для темного лорда по сравнению с утерей пророчества. Джаксон, вернись сюда!» «Мы должны действовать организованно. Разобьемся на пары и будем искать. И не забывайте, с Поттером нужно обращаться осторожно, пока пророчество у него, а прочих можете убить, если понадобится. Беллатриса, Радольфус, вы идете налево. Крэп с Робостаном направо. Джаксон с Долоховым прямо вперед, в ту дверь. Макней и Эвери, сюда, рук вот туда. Малсибер, со мной!» «Что будем делать?» — спросила Гермиона у Гарри, дрожа с головы до ног. «Во-первых, нечего нам стоять тут и ждать, пока нас найдут», — сказал Гарри. «Надо убраться подальше от этой двери». Они побежали, стараясь не шуметь, мимо сверкающего сосуда, где птичка все так же вылуплялась из крохотного яйца и снова возвращалась в него, к двери в круглую комнату. Они почти достигли цели, когда Гарри услышал тяжелый, мощный удар в дверь, которую заколдовала Гермиона. «Отойди!» — воскликнул грубый голос. «Алахамора!» Дверь распахнулась, но Гарри и Гермиона с Невиллом успели нырнуть под стол с часами. Через несколько секунд они увидели пол и мантий. К ним быстрыми шагами приближались двое пожирателей смерти. «Наверное, убежали в холл», — сказал грубый голос. «Проверь под столами», — посоветовал другой. Гарри увидел, как сгибаются колени одного из преследователей. Высунув из-под стола палочку, он громко крикнул «Остолбеней!». Красный луч ударил в ближайшего пожирателя смерти. Тот упал назад на стоячие часы и свалил их на пол. Однако его напарник отпрыгнул в сторону, уклонившись от заклятия Гарри, и направил палочку на Гермиону, которая как раз выползала из своего убежища, чтобы получше прицелиться. «Авада!» Гарри стремглав кинулся к нему и обхватил его за колени. Пожиратель смерти рухнул на пол, потеряв цель. Невилл перевернул стол, спеша на помощь, и, направив палочку на борющихся, истошно завопил «Экспеллиармус!». Обе палочки, и Гарри, и Пожирателя смерти, вылетели у них из рук и поплыли по воздуху обратно ко входу в зал пророчества. Оба противника вскочили на ноги и ринулись за ними. Пожиратель смерти бежал первым, Гарри не отставал от него, а Невилл помчался следом в ужасе от того, что он натворил. «Пропусти, Гарри!» — закричал Невилл, которому не терпелось исправить свою ошибку. Гарри метнулся в бок, а Невилл снова прицелился и выкрикнул «Остолбеней!». Красный луч пролетел в дюйме над плечом пожирателя смерти и угодил в застекленный шкафчик на стене, наполненный часами самой разнообразной формы. Шкафчик грохнулся на землю и разбился. Осколки брызнули во все стороны. Потом снова прыгнул на стену целехонький и снова упал и разбился. Пожиратель смерти схватил свою палочку, которая лежала на полу, рядом с переливающимся стеклянным сосудом. Гарри прыгнул под другой стол. Когда пожиратель смерти повернулся, его маска перекосилась, мешая ему видеть. Он сорвал ее свободной рукой и крикнул «Остолбеней!» — взвизгнула Гермиона, которая только что догнала их. Луч красного света угодил пожирателю смерти точно в грудь. Он замер, не успев опустить руку. Палочка выпала из нее и со стуком покатилась по полу. А сам он повалился назад, прямо на стеклянный сосуд. Гарри ожидал услышать звук удара головой о твердое стекло и увидеть, как человек сползет на пол. Но вместо этого голова упавшего прошла сквозь поверхность сосуда, полного сверкающего ветра, точно сквозь стенку мыльного пузыря. А сам он растянулся навзничь на столе и остался в таком положении. «Акцио, палочка!» — воскликнула Гермиона. Палочка Гарри прыгнула из темного угла ей в руку, и она бросила ее хозяину. «Спасибо», — сказал он. «А теперь давайте выбира...» «Смотрите!» В голосе Невилла звучал ужас. Он застыл, не сводя глаз с головы пожирателя смерти, которая была погружена в стеклянный сосуд. Все трое снова подняли палочки, но так и не пустили их в ход. Потрясенные, не в силах оторваться, они смотрели на то, что происходило с головой человека в сосуде. Она на глазах съеживалась и лысела. Черные волосы сначала укорачивались, а потом и вовсе пропали в черепе. Щеки стали гладкими, а округлившаяся лысая голова покрылась легким пушком. И вот перед ними уже голова младенца, нелепо сидящая на толстой мускулистой шее пожирателя смерти, который барахтается на столе, пытаясь встать. Но пока они смотрели на это, разинув рты, его голова вновь стала увеличиваться и приняла нормальные размеры. Из подбородка и макушки полезли толстые черные волосы. «Это время», — сказала Гермиона с благоговейным страхом. «Время!» Пожиратель смерти потряс своей безобразной головой, пытаясь освободить ее, но не успел. Она снова стала уменьшаться, возвращая его в младенчество. Из соседней комнаты донесся крик, потом треск и отчаянный вопль. «Рон!» — закричал Гарри, оторвавшись от созерцания чудовищной метаморфозы, происходящей у них на глазах. «Джинни, Полумна! Гарри!» — взвизгнула Гермиона. Пожиратель смерти, наконец, вытащил голову из сосуда. Вид у него был нелепый и жуткий. Крохотная младенческая головка зашлась в плаче, а толстые руки беспорядочно молотили воздух во всех направлениях. Гарри еле увернулся от одного удара. Он тут же поднял палочку, но Гермиона неожиданно остановила его. «Нельзя трогать ребенка!» и, пропустив туда друзей, захлопнул за ними дверь. «Колло!» — начала было Гермиона, но не успела она закончить, как дверь распахнулась, и в чулан ввалились двое пожирателей смерти. Испустив ликующий вопль, оба крикнули «Импедимента!». Двойное заклятие сшибло с ног и Гарри, и Невилла с Гермионой. Невилл перелетел через стол и исчез из виду. Гермиона врезалась в книжный шкаф, и на нее водопадом хлынули тяжелые тома. Гарри ударился затылком о каменную стену, из глаз у него посыпались искры, и на несколько мгновений он потерял способность действовать и соображать. «Мы его взяли!» — завопил пожиратель смерти, оказавшийся ближе к Гарри. «Он в чу...» «Силенцо!» — воскликнула Гермиона, и черный маг умолк. Через дыру в маске было видно, что он все еще шевелит губами, но теперь уже беззвучно. Второй пожиратель смерти оттолкнул напарника в сторону. «Петрификус тоталус!» — выкрикнул Гарри, увидев поднимающуюся палочку. Пожирателю смерти мгновенно свело руки и ноги. Он ничком грохнулся на ковер, твердый, как доска, и больше не двигался. «Отлично, га!» Но тут пожиратель смерти, которого Гермиона поразила немотой, внезапно наискось взмахнул палочкой, и что-то похожее на язык пурпурного пламени полоснуло Гермиону по груди. Она тихонько, словно от удивления, вскрикнула, потом обмякла и рухнула на пол. «Гермиона!» Гарри упал на колени рядом с неподвижной Гермионой, и в этот момент Невилл, держа свою палочку перед собой, стал вылезать к ним из-под стола. Едва завидев нового врага, пожиратель смерти сильно пнул его ногой. Палочка Невилла сломалась пополам, а сам он получил удар ботинком в лицо. Взвыв от боли и зажав ладонью рот и нос, он пополз назад. Гарри резко повернулся, вскинув палочку, и увидел, что пожиратель смерти сорвал маску и направил свое оружие прямо на него. Гарри вспомнил, что видел это узкое, бледное, кривое лицо в ежедневном пророке. Перед ним стоял Антонин Долохов, убийца Пруэттов. Долохов ухмыльнулся. Свободной рукой он указал на пророчество, с которым Гарри так и не расстался. Потом на себя и на Гермиону. Хотя говорить он больше не мог, смысл его жестов был абсолютно ясен. «Отдай мне пророчество, иначе с тобой случится то же, что и с ней». «Можно подумать, ты не убьешь нас всех, как только получишь его!» — воскликнул Гарри. В мозгу у него, мешая сосредоточиться, лихорадочно билась одна мысль. Его рука лежала на плече Гермионы еще теплым, но он не осмеливался взглянуть на нее. «Только не умирай! Пожалуйста, не умирай! Это будет моя вина, если ты умрешь!» «Послушай, бедя Гарри!» — свирепо сказал Невилл из-под стола, отнимая от лица руки. Нос у него был, по-видимому, сломан, а губы и подбородок залиты кровью. «Дедай, что хочешь! Доди, отдавай его!» Вдруг сзади послышался грохот, и Долохов бросил взгляд через плечо. В дверном проеме показался пожиратель смерти с головой младенца. Голова его по-прежнему заливалась плачем, а огромные кулаки молотили почему ни попадя. Гарри не упустил своего шанса. «Петрификус тоталус!» Заклятие попало в Долохова, прежде чем он успел блокировать его. И он плашмя свалился на своего напарника. Теперь оба были полностью парализованы. Пожиратель смерти с младенческой головой снова исчез из виду. «Гермиона!» Тут же взмолился Гарри, тряся ее за плечо. «Очнись, Гермиона!» «Что он здесь делал?» спросил Невилл, вылезая из-под стола и становясь на колени по другую сторону от нее. Нос у него распухал на глазах, и оттуда все еще обильно струилась кровь. «Не знаю». Невилл схватил Гермиону за запястье. «Пульс есть, гади, я уверен». Гарри затопила такая мощная волна облегчения, что на миг у него даже закружилась голова. «Она жива?» «Думаю, да». Наступила пауза. Гарри чутко прислушивался, но тишину нарушали только плач и неуверенные шаги младенцеголового пожирателя смерти в соседней комнате.